«А да, лесть – самое мощное оружие во все времена», – хохотнул Снейп, привычно развалившись на диване. «Ага, так что на следующий раз мисс Лили уже зашла опять сама, чтобы глянуть, все ли с привезенной техникой в порядке и дать указания магам-настройщикам, потому что мистер Джеймс же не умеет обращаться с магловскими приборами». Потом снисходительно учила его управляться со стальной техникой. «Теперь мисс Лили там иногда готовит, когда Гарри просит покушать», — вернул Кричер. «И они мирно обедают или ужинают все вместе. А вчера она приготовила ему свой знаменитый шоколадно-вишневый торт. Мистер Поттер хвалил, не нахвалился. Мисс Лили сказала, что она еще и не то умеет печь, только на нормальной технике, а не на том допотопном убожестве, что было в доме Поттеров». Мистер Поттер перед ней покаялся и извинился. Сказал, что сам, дурак, виноват, что лишил себя такого неземного блаженства, как этот торт. Удивительно. Они все вместе ходят в супермаркет за продуктами, благо он там в двух шагах от их дома, докладывала Трикс. Мистер Поттер покупает там мисс Лили цветы и мягкие игрушки и дарит. Сначала она злилась и не брала, а теперь краснеет и улыбается. Ох, ну просто укротитель. Экий дамский угодник, и откуда что берется? До слез смеялась Петунья. В школе он был совсем другим, припомнил Северус. Все время зубоскалил и скабрезничал, считал, что это круто. Лили готова была его убить за фривольные шуточки. И правда, взрослеет человек на глазах. Ага, у них второй период ухаживания. Надеемся, на этот раз все будет удачнее, и Лили не сделает опять дурацкой ошибки, если Поттер предложит ей повторно руку и сердце. Ну, судя по всему, к этому идет. Лили уже надоело выслушивать ежедневные нотации и стенания матери, хочется свой отдельный дом. Вот она неосознанно и вьет себе гнездо. А еще мистер Поттер попросил меня помочь ему с садом, важно произнес Кричер и поправил цепочку от часов. Сказал, что хорошо заплатит за помощь и консультации, потому что тоже хочет такую красоту, как у вас, мисс Петти. Какие дивные дела творятся, изумился Снейп. Поттер сам, без подсказки, сообразил, что домовиками нужно не командовать, а просить и платить за работу. И впрямь прогресс. Он становится приличным человеком. Какой ужас. Как же я буду жить дальше без возможности пикироваться с ним? Ну, знаешь ли, Сев, он уже давно не ребенок, и должен понимать, какие отношения у нас с Трикс и Кричером. Тем более, я прямым текстом указала, что обращаться с ними, как с рабами, значит смертельно оскорбить нас лично. Нет, ты права, но что мы будем делать, когда он окончательно станет хорошим? Нам же будет скучно без ежедневного цирка. Петунья стукнула хохочущего мужа по лбу. Не обольщайся. Насколько я знаю, Лили, выступления не прекратятся, просто будут не такими частыми, вот и все. Лучше пойдемте тоже попьем чаю с тортом. Не все же только Поттеру наслаждаться и порадуемся за наших будущих молодоженов. Я уверена, что свадьба не за горами, только на этот раз на условиях Лили. Глава 21. В главе присутствуют юмор, стёб и пасхалка. Как добрались? Надеюсь, с порталами не было проблем? Чита Малфоев, только что вышедшая из операционной воронки, восхищенно оглядывалась по сторонам. Дорогая Петунья, нарцисса приветливо обнялась с хозяйкой и неожиданно громко чмокнула в щеку. Как и положено хозяйке знаменитого модного дома, миссис Малфой принарядилась в элегантный костюм изумрудного цвета с серебряной отделкой, пошитой портнихами мадам Малкин, которая стала ее партнером. На голове красовалась шляпка из последней коллекции. Эскизы были посланы нарциссе с верной Трикки. Завершали образ успешной бизнес-леди туфли из драконьей кожи на высоченных каблуках. Правда, американские обыватели приняли их за крокодиловые. Хотя кто-то вслух высказался в пользу кожи питона. Хорошо еще, что членов организации Greenpeace в фешенебельной гостинице не наблюдалось. Люциус упаковался в серую летнюю двойку от Готье. Друзья писали, что приедут в Штаты из Франции, где они гостили у родственников. Там-то он и обнес все дорогие и модные магловские бутики. Снейп тоже крепко обнял старого друга. Малфой, улыбавшийся до ушей, хлопнул его по плечу. Вот это да! Маленький унылый тощий Снейп хорошо подрос. Он шутливо пощупал бицепс Северуса. Если бы мы столкнулись где-нибудь на улице, я бы тебя узнал разве что по твоему фирменному носу. Ты изменился в лучшую сторону, друг мой, но, разумеется, до меня тебе еще очень далеко. Он манерно откинул назад прядь волос. Ну что ты, я никогда даже и не мечтал о таком, хмыкнул довольный Северус. А кто это у нас тут такой хорошенький? Заворковала Петунья, наклоняясь к маленькому надутому блондинчику, который вцепился в отцовскую штанину. Маленький дракончик, трехлетний драко застенчиво улыбнулся симпатичной тетеньке с добрыми глазами и спрятался за Люциуса. «Он просто чудо», — искренне сказала Пет, — «и очень похож на вас обоих». «А да, чудо, весь в папочку», — проворчала нарцисса. «От него все домовики плачут, особенно Добби. А когда вы уже сообразите себе наследника? Давно пора, вас все обогнали», — подколола она Снипа. «А мы уже», — гордо заявил Северус, обнимая жену за слегка располневшую талию. «И кстати, насчет обогнали», — он хмыкнул. «Ты бы не гордилась раньше времени. Мало ли как все обернется», — туманно сказал он. «Избавь нас, а особенно меня, от гаданий», — категорически отказался Люциус. «Я тебе не пресловутая Трелани, еще в школе кофейную гущу развозить по чашке терпеть не мог, так что колись, в чем это ты меня переплюнешь? Ну, может, я и решил завести детей попозже», — многозначительно начал Снейп, но зато Малфой нетерпеливо треснул его по голове своей любимой тростью со змеиной головой, с которой не расставался ни на миг, в ней он хранил волшебную палочку. Вторая, контрабандная, была надежно упрятана в рукаве пиджака, в небольшом пространственном кармане, чтобы не мешало и не сломалось. Гоблины за приличные деньги предоставляли разнообразные услуги нуждающимся волшебникам. «У Петуньи будут близнецы», — похвастался да нельзя довольный будущий папаша, потирая макушку. Причем королевская пара. Малфои впрямь поразились до глубины души. Такое сочетание считалось довольно редким в малочисленной магической среде. Ладно еще, когда дети одного пола, с этими полегче. Но разнополые были событием, а уж от обычной маглы тем более. Таких случаев вообще можно было по пальцам перечесть. К тому же, огромным недостатком было то, что даже чистокровные колдуньи с трудом могли выносить близняшек из-за того, что те, развиваясь, забирали у матери слишком много магической энергии. «Мы рады, очень рады, но для Петуньи это не опасно?» – нерешительно спросила нарцисса, опускаясь на белую резную скамью. Они аппарировали стрипки прямо в цветущий сад особняка Снейпов. «Северус, у нее, я вижу, круги под глазами, ты что-то делаешь с этим? Она же могла», — шепнула Нарси на ухо севшему рядом Северусу. Люциус любезничал с Петуньей, держа вертевшегося драка на руках. «Не беспокойся, все под контролем», — успокоил ее Снейп. «Ну, за кого ты меня принимаешь, а? Я знаю, что у вас все прекрасно, но я же мать, и поэтому...» Нарцисса улыбнулась и сжала его руку. «Пойдемте в дом», — спохватилась Петунья. «Мы держим дорогих желанных гостей на пороге, мы ужасные хозяева», — пошутила она. Гости веселой гурьбой побрели по каменной дорожке к особняку. «А почему я не вижу моих любимых павлинов?» — надул губы Люциус. «В таком прекрасном саду просто обязаны быть роскошные белые павлины. У тебя не хватило на них денег, Снейп?» У этих пернатых жутко противный голос. «Люц, от него мороз по коже», — усмехнулся Северус. «Я предпочитаю молчаливых и полезных калибри». В саду и правда оказалось много миниатюрных разноцветных птичек, которые летали среди цветущих деревьев и кустарников, соперничая по красоте с бабочками. «Мордрит, и правда, фантастически выглядит», — признал капризный Малфой. «А что, они не поют?» «Нет, не поют, не кричат, не кудахчут, не вопят и не горланит во все свое птичье горло», — усмехнулся Снейп. «То, что мы с Петой хотели. Теперь я тоже их хочу», — заявил Люциус. «В общем, Снейп, если ты мне друг, организуй несколько сотен этих милых радужных птичек», — ткнул он пальцем в радужный рой. «Да пожалуйста», — кивнул Северус. «Сколько угодно за твои галеоны». Британские гости, подобно рыжей Лили, когда она только-только прибыла в Штаты, обшарили весь дом, начиная с подвала и заканчивая уютным светлым чердаком. Сунули любопытные носы в каждую кладовку, осмотрели все напольные и настольные вазы и обстановку. Дифирамбы лились Ниагарским водопадом. «Мне очень нравится, просто вот очень», — заключил Люциус, устало плюхнувшись на удобный диванчик в гостиной. «А уважаемая очаровательная хозяйка сего великолепия принимает заказы на дизайн комнат. Я пока не могу работать долго и много», — смутилась Петунья. «Неважно себя чувствую, но после рождения малышей буду рада помочь вам с обстановкой или ремонтом. О, мы подождем, просто желаем встать, как говорится, в очередь, которая, я уверен, весьма длинна и многочисленна». «Тогда договорились», — улыбнулась Петунья. Трикс в это время, пискляво напевая песенку, накрывала на стол. Кричер, изрядно беспокоившийся за любимую женушку, помогал ей, домовиха тоже была в положении. Снейп, когда услышал об этом, катался по полу от смеха. Кричер укоризненно смотрел на него, притопывая ногой. По срокам беременность подружек совпадала, что и вызвало буйное веселье Северуса. Они и родить должны были примерно в одно и то же время. Невероятная солидарность и дружба. Снейп даже задумался над тем, что домовых эльфов и правда кто-то могучий и злокозненный переделал либо из магов, либо из маглов. С периодом вынашивания было подозрительно. Вроде домовики мелкие, а носят дитя столько же, сколько и обычные волшебники. Тогда тем более хорошо, что они с Пет никогда не обижали своих маленьких друзей и помощников. А Петунья сказала в ответ на его размышления, что она заставит Трикс одевать будущего домовенка в нормальную детскую одежду во что бы то ни стало. Потому что все время заворачивать младенца в тряпки, пусть даже это шелковые наволочки, это возмутительное гадство и дискриминация. И вообще, было бы прекрасно, если бы мистер Малфой освободил Трикс. У него ведь и без нее полно домовиков. Знаешь, Пет, мне очень понравилась индейская комната, оружейная, все ваши ванные и кухня, высказался Люциус. У меня, конечно, эльфы-повара все готовят, у них свое волшебство, но эти магловские приспособления они такие-такие, он покрутил холеной ручкой, не зная, как выразиться. Ну, в общем, я в восхищении. Особенно холодильный шкаф и эта микроволновая печь, которая без дров все греет так, что все шкворчит и брызгается. Ну, прямо магия какая-то. Восторгался он достижениями магловского научно-технического прогресса. А стирка белья, это же не надо ни воду греть, ни корыт, ни стиральных досок, ничего. Сама все делает, чудо-машинка же. Он подпрыгивал на диване от счастья познания открытий чудных. Пожалуй, я с такой техникой мог бы оставить себе пару эльфов, а остальных продать. Особенно Добби, заржал он. Ну, фу, продавать. Что за рабовладельческие замашки? Поморщилась Пет. Лучше уж, если так хочешь на них заработать, а отпустить на свободу принципы не позволяют, организуй агентство. Эльфы отличные садоводы, вон у нас Кричер какой шикарный ландшафтный дизайнер. Он научился сам строить все сады, какие только есть в мире. Сколько литературы на эту тему перечитал, он вообще теперь на расхват. Вот у нас на участке 4 сада, японский сад камней, европейский, тропический. Ты, к примеру, мог бы давать объявления, искать клиентуру, а эльфы тебе за это, процент от заработанных денег, и всем хорошо. Ну, как тебе такая идея? А знаешь, а мудрейшая из женщин, это великолепная задумка. Тут же признал быстро соображающий на тему хорошо заработать Люц. У меня и так 3 домовихи перешли из Малфой Мэнора в модный дом нарциссы, теперь вовсю трудятся там портнихами, и такие выдумщицы. Пожалуй, я им положу зарплату, и неплохую. Кстати, если вдруг захочешь сократить свой домашний штат, и у тебя освободится персонал, можно открыть тематический ресторан. Эльфы же практически все умеют готовить. Нарцисса с мужем синхронно кивнули. Так вот, я сама недавно думала над концепцией такого кафе или ресторана. К примеру, в Америке многие обожают серию детективов Рекса Стаута про Нира Вульфа. Привет читателю Пкап. Этот герой обожал вкусно поесть, и его повар готовил ему по его личным рецептам, которых сейчас около 300. Случай, когда вымышленный персонаж заставляет ожить все вокруг него. А у нас в Британии полным-полно харизматичных книжных персонажей, даже у вас наверняка такие имеются. Тот же Мерлин, Артур, Моргана или вот мисс Марпл. Если бы у меня было больше свободного времени, я бы подробно проработала любую концепцию на эту тему, с выкладками и примерным финансовым обоснованием. Этакое кафе-музей, с портретами, с личными вещами и прочими атрибутами. Люциус уважительно смотрел на Пет. «Все-таки этому Аболтусу очень сильно повезло с тобой, дорогая Пет», — проникновенно сказал он. «Ты способна делать деньги на пустом месте. Это ставит тебя на одну ступень. С кем? С гоблинами», — хихикнула Пет. «С ними тоже», — засмеялся Люциус. «Но вообще, с моим дедушкой. Вот кто умел выдавать шикарные идеи, неизменно увенчивавшиеся финансовым успехом. Он был тот еще выдумщик и даже оставил после смерти множество пергаментов с набросками этикеток для вина собственного изготовления, эскизов вывесок, витрин и прочего. Ну, совсем, как ты. Знаешь, про нас говорят, что мы ненавидим маглов, но это не совсем так. Умный человек вызывает уважение, а любить всех подряд, безликой толпой, это просто лицемерие. И потом, не собираюсь я любить и уважать всех маглов. Среди них тоже полно злодеев, маньяков и психопатов-убийц. Так что нечего все валить только на жестоких пожирателей. Насколько я смог ознакомиться с последними магловскими тенденциями, Многие из них всеми силами стремятся к мировому господству и устраивают кровавые опустошительные войны, в которых погибают невинные маглы миллионами. С возрастом начинаешь лучше понимать это. Да, к сожалению, это данность, от которой никуда не деться, согласилась Петунья. Я Северусу в начале нашего тесного общения говорила, что нет плохих и хороших наций и сословий, есть плохие и хорошие люди. И, конечно, любить всех не надо, это, во-первых, нереально, во-вторых, действительно звучит популистски и лицемерно. Во время разговора лицо Петуньи вдруг побледнело и осунулось, и Снейп, внимательно следивший за женой, тут же взял ее за руку, снял с пальца кольцо с огромным сапфиром и надел на его место другое, уже с изумрудом, а на запястье – вычурный серебряный браслет. Драгоценности он брал из корзинки, стоявшей на подлокотнике кресла. «Спасибо, мне лучше», – успокоила Петунья мужа. «Снейп, ты так балуешь жену драгоценностями или это то, о чем я подумал?» – спросил Люциус, наблюдая загадочные манипуляции и заглянув в корзинку, в которой горой лежали кольца, цепочки, браслеты и даже диадемы. «Второе, Люц, это накопители магии». На магловском, аккумуляторы. Петунье не хватает сил, а магии у нее совсем нет, поэтому приходится ее доставлять извне. У всех наших знакомых есть такие артефакты в нескольких экземплярах. Вот они и делятся с нами. Сам я не успеваю заряжать, к тому же, для работы мне нужна магия самому. Мерлин мой, и часто ты меняешь их? Спросил Люц. Каждые 5-6 часов, вздохнул Снейп. За все приходится платить. Похоже, дети будут довольно сильными магами, без подпитки Петунья бы давно уже умерла, покачала головой нарцисса. Снейп, ты просто изверг и мучитель. Знаешь, мало того, что ты полукровка, так у тебя дети будут полукровки наполовину, пошутила она. И как ни парадоксально, скорее всего, магически сильнее тебя. Даже странно как-то, магической составляющей вроде меньше, а силы больше. До сих пор не могу понять, как это может быть? Да уж, над этой загадкой и у нас в Академии бьются, да все без толку. Раньше, когда не было накопителей, обычные маглинки, забеременевшие от мага, внезапно срывались из дома и уезжали в места силы. Интуитивно чувствовали, где им надо быть, чтобы не умереть и выносить здорового ребенка. Генетики у нас в Академии талдычат про рецессивные гены у обоих родителей в случае маглорожденных колдунов. Что-то там с аллелями, но, как выяснилось, у Петуньи магии нет вообще, а я так надеялся, что и ей что-то досталось от предков. Зато теперь понятно, что все маглорожденные волшебники появились от сквибов. Не зря же родители таких детей могут видеть привидения и чувствовать темных созданий. Правда, они жутко этого пугаются и не могут объяснить свои способности, которые называют паранормальными. Мангва утверждает, что полукровки, то есть метисы, очень сильные и умные. А у меня будут этакие своеобразные магические квартироны, улыбнулся Северус. Ну, будем надеяться и просить Моргану, что беременность пройдет хорошо, и дети родятся сильными и здоровыми, подвела итог Петунья. Все же гостей положено развлекать другими разговорами. Кстати, как там в министерстве? Вы свободно получили порталы в Америку? Поинтересовался Северус, сам реально столкнувшийся с жуткой бюрократией и взяточничеством. Малфой, разумеется, в очередях стоять не будут, но учитывая то, что Люц находился под следствием и обвинялся в пожирательстве. «Пффф, как нечего делать», — скривился Люциус, в который раз убеждаюсь, что деньги свободно открывают все двери. «Мне кажется, даже темному лорду без разговоров бы выдали портал на Гавайи, притащи он мешок с золотом и плюхни его начальнику отдела по заграничным связям. Да, так что мы прибыли в Штаты как туристы, чтобы не вызывать лишних подозрений», — продолжила нарцисса, принимая от Трипки чашку с чаем. Посвежевшая Петунья угощала Драко пирожными и фруктами. Остановились в самом роскошном отеле Нью-Йорка. Вообще, маглы, оказывается, так падки на роскошь, совсем как многие из волшебников, улыбнулась она. «О, это верно. Хлебом не корми, дай только попоказушничать и ошарашить знакомых крутой тачкой или яхтой. Ну, на худой конец, можно похвастаться какой-нибудь знаменитой моделью или подружкой-актрисой, это тоже считается очень престижным», — усмехнулся Северус. «Мда», — скептически переспросил Люциус. «Я как-то не представляю себя любовником нашей восходящей звездульки Селестины Уарбек. Я шучу, шучу, дорогая», — заискивающе посмотрел он на нарциссу. «Да ладно, а у кого в школе были самые дорогие скоростные метлы и самые роскошные мантии?» припомнил Снейп. Все богачи мира практически идентичны, что уж там. Ладно, ладно, богатство развращает, быстренько признался Люциус. Но все же люди разные, как мудро заметила твоя жена, так что не суди одинаково по всем. Вот возьми, к примеру, меня. Когда половина Визингамота пыталась меня запрятать в Азкабан, другая, та, которая одевается в модном доме моей жены, воздержалась. Мало кто мог поверить, что у такой милой женщины, самостоятельной и очень успешной предпринимательницы, как нарцисса, может быть муж уголовник и террорист. Все запихнули свою совесть в темный уголок и охотно поверили в то, что меня держали под Империусом, дабы контролировать мои денежки. Да уж, я и не сомневался ничуть, что ты с легкостью выкрутишься из любого маломальски сложного положения, съехидничал Снейп. А модный дом оказался для тебя хорошим прикрытием. Спасибо, Нарси, что выручила твою глупую белобрысую голову из беды. Это всего лишь одна из положительных причин. Назидательно поднял вверх палец Малфой. Основной же решающий фактор – жадность наших чиновников от власти, только и всего. Сколь бы ни был уважаем Дамблдор, хотя я лично уже сомневаюсь во всеобщем уважении к нему, всем магам надо как-то жить, а они хотят есть вкусно, пить сладко и одеваться в модные мантии. И на все это нужны деньги, и немалые. Так что пока на свете существуют стяжательство и алчность, всегда будет возможность избежать наказания, так-то. А мы увидим сегодня Регулуса, спросила нарцисса. Очень хочется обнять мальчика, я так горевала, когда мне сказали, что он мертв. И вообще, заканчивайте про политику и негатив, мы отдыхать приехали. Поговорите об этом позже и наедине, а меня избавьте от этой тягомотины и негатива. Люциус послушно заткнулся. Снейп, желая порадовать нарциссу, тут же отправил Патронуса к Регу. Ох, опять удивил, способный ты наш, снова ввязался болтливый Малфой. Ладно, колдуешь без палочки, Аки Мерлин, но цветной Патронус научишь? Да зачем тебе-то, ухмыльнулся Снейп. У тебя же твой любимый павлин-альбинос, зачем тебе цветность? Хочу, закапризничал Люц. И потом, белый, это не серебристый, так что учи, давай. Ты хоть знаешь, что белого на свете великое множество тонов? Ладно, ладно, все, что захочешь, пообещал Снейп. Но это же ужасно, 100 или 50 оттенков белого, как их вообще различают? Через четверть часа в гостиной был бедлам, семейство Блэк прибыло в полном составе и начались новые радостные возгласы, объятия, слезы и лобзания. Нейра прибыла в национальном индийском наряде, Регулус нацепил головной убор из орлиных перьев, дабы эпатировать любезного зятя. Люциус, как 40, тут же захотел себе такой же и взялся примерять. Получился белобрысый индиец. 5-летний Коннор, очень самостоятельный, как все индийские дети, притащил с собой питомцев, 2 маленьких волчат и енота, и тут же принялся знакомить их с драко. В результате образовалась куча мала из хохочущих детей и животных. Женщины отдельно в уголке весело болтали, угощаясь жареной фазанитиной и маисовой кашей, принесенными Нейрой, а Регулус хвастался Малфою отлично выделанной черной шкурой огромного гризли, которого он добыл собственноручно и без магии. Позже к веселой компании присоединились братья Сабанисы с женами и детьми, которые на удивление легко вписались в общество. «А где твоя сестра, Пет?» – спросила Нарси. «Вот будет прикольно, если они заявятся к вам, а тут мы собственной персоной. Особенно Поттер обалдеет, когда увидит Люца. Он же его считает чуть ли не самым главным пожирателем. Слава богу, эта милая семейка сейчас в отъезде. У них годовщина нового брака. В честь этого знаменательного события Поттер повез свою семью на Тайти. Наверное, сейчас они лежат на белом песочке и пьют коктейли и кокосовое молоко», — усмехнулась Петунья. «Так даже лучше, а то Джеймс у нас очень трудно перестраивается. Ему за каждым углом видятся пожиратели, а все время отбирать у него палочку как-то невежливо. Увы, увы, конечно, трудно отвыкать от рефлексов, которые вырабатывались столько лет», — посочувствовала нарцисса. Впрочем, спросила лишь из вежливости, так особой охоты встречаться совсем нет. «Ну, к нашему счастью, обзавевшись собственным домом и машинным парком, они стали реже к нам забегать, свою жизнь налаживают. Вот поженились по-магловски, расписались в мэрии, без всяких злостных обетов и вассальных клятв. Теперь Лили чувствует себя полноценной женой, обрела уверенность и успокоилась, наконец. А как их сынишка? Очень умный и спокойный ребенок растет, просто сердце радуется. Даже удивительно, что с такими темпераментными родителями он еще не свихнулся. Всегда веселый, улыбается и щебечет. Не знаю, в кого он такой, но внешностью, разумеется, копия Поттер. Да, дети зачастую совершенно не похожи на своих пап и мам, и это даже хорошо. Зачем нам второй Джеймс или Блэк? Согласилась нарцисса, совершенно расслабившись в приятной компании. А где наши драгоценные мужчины? Сбежали в оружейную или в кабинет, скорее всего. Ну, они же не могут без политики. Пожала плечами умудренная опытом Пет. Глава 22. Малфой гостили целую неделю, наслаждаясь ничего не деланием и задушевными разговорами с хозяевами. Из гостиницы они выписались и охотно поселились у Снипов, чтобы вволю пообщаться, а на сэкономленные на жилье деньги покупали подарки и деликатесы, вносили свою долю в хозяйство. Протесты хозяев услышаны не были, а домовики одобрительно кивали и разбирали купленные Малфоями пафосные продукты вроде трюфелей, омаров и жутко дорогой белой икры. Буржуйское воспитание, что тут поделаешь. Петунья с мужем старались в свою очередь достойно развлекать гостей. Свозили, то бишь, сапарировали их на Ниагарский водопад, в национальный заповедник Секвоя, в Йеллоустонский парк гейзеров и в Гранд Каньон, тот, который был доступен обычным людям. Люциус был от всего в диком восторге и все чаще шутил о переезде в Штаты, скупая охапками ковбойские шляпы, джинсы и прицениваясь к диким мустангам для своих конюшен. В остальное время гости просто расслаблялись. Просыпались поздно, лениво выползали в халатах к обильному завтраку, бродили по саду как переевшие улитки, наслаждаясь экзотическими ароматами и любуясь фантастической красотой цветами, и охотно поглощали во множестве десерты, которые стряпала бодрая и энергичная Трикс. На нее беременность не оказывала никакого негативного влияния. Отчасти, наверное, потому, что рабам болеть и хандрить не полагалось. Вот это свойство и закрепилось у домовиков генетически. Так или иначе, но сейчас эльфийка тащила на себе все хозяйства Снипов, а Кричер самоотверженно помогал женушке, сияя довольной физиономией. Одно время Петунья пыталась настоять на том, чтобы нанять домработницу, но домовики решительно воспротивились присутствию в доме посторонних людей, пусть даже это были бы маги. «Эх, хорошо тут у вас», — бормотал ублаготворенный Люциус, держа в руке бокал вина. «Никакой нервотрепки, в министерство ходить подкупать чинуш не надо, может, мне и правда сюда перебраться, денег полным-полно, сыны и его внуки-правнуки обеспечены, имею я право ничего не делать, ну, это ты сейчас так говоришь, а посидишь без дела месяц-другой и заскучаешь», — предрекла Петунья. «К тому же, тут полным-полно креативных дизайнеров и модельеров», — добавила Нарси, — «я не потяну бизнес, слишком уж большая конкуренция, не то, что у нас, в Британии. В косом переулке я одна владею таким успешным делом, у меня половина всех магов одевается, и как-то не очень хочется освобождать столь перспективную нишу для кого-то другого». «Да ладно, дамы, это я просто расслабился и мечтаю», — вздохнул Люциус. «Разумеется, мне с моей недвижимостью и активами трудновато будет сдвинуться с места. И, конечно, речи быть не может, чтобы бросить все на кого-то и удрать отдыхать. Мои предки веками в Британии жили и сами все контролировали и делами занимались. Но ведь война кончилась, темный лорд мертв, можно не опасаться, что все это безобразие повторится снова», — уточнила Петунья. «О, лорд не единственная угроза», — хмыкнул Люциус. «Мы с твоим мужем на досуге очень серьезно поболтали, припоминая школьные годы, и поняли, что гораздо больше нужно опасаться другого субъекта, теперь уже светлого, особенно тем, кто имеет детей. Когда мы учились, нам было как-то все равно, что творилось в школе, хотя, разумеется, многим возмущались. Только сделать мы тогда ничего особо не могли. А вот сейчас задумываешься о будущем своего ребенка, представляешь его на своем месте и как-то не по себе становится». Люциус, как только Драко родился, начал заговаривать о том, чтобы отправить его в Дурмстранг. Возмутилась нарцисса. А мотивирует он это тем, что в Хогвартсе гнилая идеология, которую насаждает один старый козел, и ребенок там точно пострадает. «Получается, я не могу отдать сына в школу только потому, что какая-то бородатая сволочь будет настраивать против него других учеников только на основании того, что наш сын слизеринец и чистокровный. Да я его сама голыми руками придушу и закопаю на грядке с драконьим дерьмом. Нарси, я же просил тебя не ругаться», — страдальчески сморщился Малфой. «Не будь ханжой, я называю вещи своими именами», — рявкнула блистательная миссис Малфой. «Ради своего ребенка я на все пойду. Только знаешь, милый муженек, чтобы не понадобилось столь радикальных мер, следует вам, мужчинам, хранителям семей и очага, сделать так, чтобы всякие руководители учебных заведений не делали детей будущими жертвами во имя блага кого-то там, как это чуть не вышло с детьми Поттеров и Лонгботтомов. Знаете, я думаю, это довольно серьезный вопрос, задумалась Пет, и его стоит обсудить с компетентными знающими людьми. К нам сегодня на ужин придут коллеги Северуса из Академии, попросим у них совета, но я лично думаю, что надо уводить детей из-под влияния этого вашего Дамблдора. А для этого нужно просто-напросто не посылать их в Хогвартс, где их обрабатывают просто элементарным попустительством и невмешательством. На твоем месте я бы открыла еще одну школу, а то и несколько, и желательно по профилям, раз уж вы привыкли к факультетам. А что, я уверен, что твоя идея как минимум будет достойна применения, одобрил Люциус. Я со своей стороны обещаю, что брошу все свои силы, финансы и возможности на то, чтобы максимально ослабить влияние этого медоточивого паука в вырве глазных мантиях, он поморщился. Школа — это отличный выход из ситуации. Петунья, ты просто гений. Люциус при виде именитых гостей радостно вскочил, но вопреки прежнему, повел себя вполне достойно, без ужимок и улыбок. Он облачился в строгий темный костюм и даже нацепил на лацкан пиджака странный значок с какой-то научной конференции. Нарцисса потом шепотом поведала Петунье, что не помнит факта участия мужа в подобных мероприятиях. Но профессор Вейер и ректор Мангва, видимо, на этой конференции были, так как скептически подняли брови и усмехнулись. Люциус крепко пожал руки прибывшим гостям и рассыпался в любезностях, злобно кося глазом на ржущего Снейпа. Тот как раз перед приходом пытался надеть ему на шею кучу медалей за какие-то свои научные разработки, чтобы Люциус выглядел внушительно и доверительно перед именитыми академиками. «Как у вас там ситуация, после войны?» – поинтересовался Вейер, которому хотелось услышать стороннее мнение обывателя. С Марчбингста они обсудили это много раз и пришли к неутешительным выводам. Малфой скривился. «Да все так, как было до появления Темного Лорда. Знаете, такое ощущение, что ничего не случилось. Правда, первый месяц все повсеместно восхваляли Лонгботтомов, но сейчас уже привыкли и почти не упоминают. Их даже не повысили, только наградили орденами Мерлина первой степени, кажется. Как-то уж очень обыденно для героев, я считаю. Натурально sit transit gloria mundi. А что пожиратели?» — спросил Мангва, пристально глядя на Люциуса. Тот и бровью не повел, сохраняя на лице безмятежное выражение. Затаились и отреклись, весело сказал он. К тому же, доказать ничего нельзя, лиц-то не видно было и за руку никого не схватили. Но на самом деле, тех нескольких, кого удалось схватить, вовсю раскручивают сдать подельников, ну те и рады стараться, сыплют известными именами направо и налево. Но тут дело в том, что помимо слизеринцев всплыло немало имен гриффиндорцев, да из других факультетов сторонников лорда предостаточно, как ни странно. Чистокровные-то не только мы оказались, в Британии полно таких консервативных ортодоксальных семей. Ну и что делать, всех же не пересажаешь. Вот и пришлось Визингамоту лавировать и потихоньку закрывать дела. Хотя взять того же Барти Крауча, вот кто фанатик. Собственного сына осудил и посадил в Азкабан. Ну, таких в министерстве мало, да и почти у каждого родственники или члены семьи оказались замешаны, и чтобы не было скандала, многое замяли. Какое интересное, однако, у вас правосудие, восхитились Мангва с Веером. О, этого у британских магов не отнять, покивал Малфой. Но что ж поделать, если у нас почти все чистокровные маги в родстве. Это, как ни крути, обязывает даже наш великий Дамблдор, который председатель Визингамота, ничего не смог поделать. Большинство было не на его стороне. Так чего же вы опасаетесь, молодые люди? Спросил Веер. И какой совет вы хотите услышать от нас? Ну, вы ведь сами все видели, кто и как на самом деле правит в Британии, и это вовсе не темный лорд, вздохнул Люциус. Взять хоть это дурацкое пророчество, под которое можно подвести любого ребенка и взрослого. Оно даже меня чуть не зацепило, а я понял, что лорд-то был бы просто-напросто исполнителем. То есть, если бы вашему ребенку не грозила опасность, вы бы ничего и не стали предпринимать? Тонко усмехнулся Веер. «Не стану врать вам, я бы и не пошевелился», — честно признался Малфой. «Мы все начинаем бегать как вспугнутые тараканы лишь тогда, когда дело касается лично нас или наших близких. Ну, или если в деле замешаны большие деньги и выгода», — добавил он с невинным лицом. Присутствующие засмеялись. «Здоровый цинизм и эгоизм», — признал Мангва. «Но это нормально и присуще большинству людей, так что, вас можно уважать хотя бы за вашу честность. Вы не стали лицемерить и сотрясать воздух громкими пафосными речами и лозунгами. Ну да, это не по мне, да и смысла в этом нет. Согласился Люциус. Взять хоть нашу так называемую войну, погибло много молодежи, только-только закончившей Хогвартс. Это как-то неприятно осознавать, что сражались в основном молодые люди, только начавшие жить по-настоящему. Ну и многие не успели обзавестись ни семьями, ни детьми. Никто из обывателей, которые просто сидели и ждали, кто победит, чтобы потом присоединиться, даже не знает их имен. Как жили, так и живут, занимаются своими делами. А целое поколение оказалось выкошенным из-за чьих-то амбиций. У меня сын растет, и мне бы не хотелось, чтобы и его постигла та же участь, пострадать от ненужной никому войны. Да, я знаю, что вы хотите сказать, предупредил Люциус движение веера. Но одно дело совершать глупости самому, и совсем другое, подставлять под удар своего ребенка. Ну, вы всегда можете уехать в другую страну, где с политикой и образованием все более-менее налажено, предложил Мангва. Например, к нам, в Штаты. Почему бы и нет? Меня, к примеру, нисколько не мучает совесть, что я переманиваю к себе юные и не очень дарования. Если им на родине не предоставляют надлежащих условий и не ценят по достоинству, то кто же виноват, что они ищут лучшие доли в чужих странах? В моем случае, наверное, имеет место быть обычное упрямство, задумчиво промолвил Малфой. Почему я должен уезжать? Мои предки жили в Британии около тысячелетия, род Малфоев один из старейших в Британии, да и нравится мне там. К тому же, наше родовое поместье тоже одно из самых старинных, судя по количеству эльфов, которые там живут. Это немалый аргумент. В общем, остаться причин больше, чем уехать. И я хочу, чтобы мой сын учился и жил возле меня, а не за 3-9 земель. Хотя уж если я отправлю его куда-то, то лучше к Северусу, чем к Каркарову, покосился Люц на Нарциссу. По вашему негодованию я понял, что вы не желаете учить детей в школе, которой руководит ваш знаменитый Альбус Дамблдор, констатировал Мангва. Что ж, я вас могу понять, это не самый лучший руководитель учебного заведения такого типа. На самом деле я восхищен тем, как поставлено образование в вашей стране, Северус мне много рассказал об этом, серьезно заявил Малфой. Во-первых, у вас очень много высших учебных заведений, причем смешанных, что намного упрощает общение с маглами и снижает уровень неприятия. А во-вторых, в школах нет разделения на факультеты, такого как у нас. Мне такое положение вещей больше нравится. Признаться, я сам часто задумывался, в чем вообще смысл распределения, ведь программу-то всем преподавали и преподают одинаковую, что для Хаффлпаффа, что для Рейвенкла, что для Слизерина. Да и при выпуске аттестаты тоже одинакового образца, только количество тритонов у всех разное и от факультета не зависит. А разве те же хаффлпаффцы не изучают специализированных предметов или курсов? Спросил Мангва. Пф, фыркнул Малфой. Ни в коем разе. По идее, все хаффлпаффцы поголовно должны были брать гербологию, но нет. Помню, у нас на курсе половина не взяли ее на сдачу тритонов, а уж зелья так и вовсе не пользовались успехом. Их единицы изучают после 5-го курса. Или Рейвенкла, к примеру. Что им интересно было бы? Арифмантика, руны, астрономия, трансфигурация. Лишь четверти учеников, не более. Остальным все до лампочки, штудируют только необходимый минимум. Так что, да, согласен, что-то как-то бедновато у вас, и необоснованно к тому же, хмыкнул Мангва. Я, признаться, был удивлен, что в Британии к образованию относятся столь халатно. К тому же, как мы видим, способные ученики совершенно не пользуются поддержкой своих наставников и преподавателей, что само по себе является попустительством и халатностью. Не мудрено, что такие дети в поисках лучшего применения своим талантам вынуждены покидать Британию, как это случилось с Веером и Северусом. А скольких еще вы прошляпили за все годы, уверен, наберется немало. Да к тому же качество и уровень знания оставляют желать лучшего. Одно ваше затея ввергает в глубочайшее недоумение и заставляет сомневаться в адекватности высшего руководства. А да, затея – это притча во языцах, оживился Малфой. У нас в министерстве больше половины чинуш носит на себе охапки защитных артефактов, потому что закончили школу при Дамблдоре и ничему путному на уроках не научились, даже элементарные щиты ставить не умеют. Ну а те, кто более-менее что-то могут, обучались еще при Диппете, у которого таких проблем не было. Ну, им повезло, Конечно, в отличие от... Ну а вы как защищаетесь от сил зла? Шутливо спросил профессор Вейер. Мы ХМ, у нас-то был неплохой учитель, признался Люциус, передернувшись. К тому же, нас дополнительно в семьях обучали всему понемногу, тем же зельем, трансфигурацией, чаром, ну просто потому, что все это составляет нашу жизнь, наш быт с самого рождения. Тут уж, как ни крути, но учишься буквально на практике. Это весьма хорошо, одобрил Мандва. То же самое происходит и у нас, а вот маглорожденным и полукровкам уже сложнее, потому, наверное, и столь снисходительное отношение к ним. Хотя некоторые с самого начала берут очень неплохой старт и быстро нагоняют по знаниям тех же чистокровных. Этого не отнять, согласился Люциус. Взять хоть нашего с ней по ту же Эванс. Они прекрасно учились с самого начала, получше некоторых чистокровных рейвенкловцев. Но это индивидуальные особенности, знаете ли, и вы видели, каким потом стало направление их интересов. А ведь, казалось, они оба должны были мыслить одинаково и стремиться тоже к схожему результату, а оказались по разные стороны баррикад. Да, это было довольно занятно, усмехнулись профессора. Мы поняли, чего вы опасаетесь. Рука, качающая колыбель, правит миром. Кажется, это сугубо английская поговорка, не так ли? Малфой активно закивал, дескать, совершенно верно. Мне как-то не хочется, чтобы мой ребенок по приезду в школу столкнулся с предвзятостью и агрессивным отношением к себе только потому, что других детей родители настроят в духе его папаша-слизеринец, а они все темные маги и воевали на стороне Волдеморта. А если еще там будут потомки тех, кого убили на войне, это и вовсе грозит открытым и яростным противостоянием, в котором никто никого слушать не станет. Уже сейчас из Хогвартса доходят нерадостные вести, там в натуральном смысле идет кровавая война между учениками. Да, одна школа на всю Британию, это плохо, подтвердил Вейер. Тогда и впрямь выход один, нужно открывать частные учебные заведения. Вам, Люциус, с вашими финансовыми возможностями, это не составит труда, я думаю. Люциус просиял и воспрял духом. Да-да-да, уважаемые наставники, мы почти всю неделю с Северусом и Петуньей разговаривали на эту тему, и я готов финансировать и вкладывать, но где же мне найти преподавателей и все прочее? Может, если бы вы дали дельный совет? Нет ничего проще, улыбнулся Мандва. У вас есть отличный организатор и будущий руководитель, Гризильда Марчбинкс. Она-то отлично знает всю подноготную учебного процесса, кто чем дышит и чем должен заниматься. К тому же, я не против организовать что-то наподобие филиала от Академии в другой стране. Раз уж мы тут все собрались, почему бы не обсудить этот вариант? Совместно будет легче все это сделать. Миссис Марчбинкс с удовольствием возьмется за это, подтвердил Снейп. Она в последний свой визит к нам говорила, что надоело ей разъезжать по конференциям, хочется спокойной стабильной работы. Думаю, она согласится на должность директора в новой школе. Люциус прямо расцвел и засветился. Я прямо сейчас готов ехать обратно домой и выписывать чеки, пусть только грамотные люди начнут все это, подпрыгивал он на диване, воодушевленный идеей. Подумать только, мы откроем школу и разорвем этот порочный круг. Я у Дамблдора отобью половину учеников, старикашка от злости лопнет. А еще я, он задумался, назначу стипендии лучшим ученикам, вот, и они у меня все захотят учиться на превосходно. Отличная идея, одобрили собравшиеся. Детей надо поощрять и стимулировать. И ни в коем случае не применяйте систему начисления баллов. Фу, это такая гадость, замахал ручками Малфой. Нет уж, никаких ссор и драк на этой почве, все будет по-честному. Тогда так, вы открываете школу для всех желающих, а я, филиал академии рядом с вашей школой. Так, чтобы дети могли сразу планировать свое будущее. Наиболее успешные ученики могут в порядке поощрения обучаться в Штатах, скажем, год, или по обмену, такое у нас повсеместно практикуется. Будем укреплять дружбу народов, предложил Мандва. Мерлин, если все это поставить на грамотные рельсы, то родители сами притащат своих отпрысков ко мне, обрадовался Малфой. В Хогвартсе-то ничего такого и близко нет. А еще я организую обмен с Шармбатоном и Дурмстрангом. Стипендии. Филиал высшего учебного заведения с мировым именем. Я побью Дамблдора его же оружием. Люциус пребывал в эйфории. Интересно, кто же у него тогда останется, коли все перебегут к тебе, задумчиво сказал Северус. А преподаватели? О, у Гризильды полным-полно ученых друзей, которые скучают на пенсии, успокоил Веер. А уж их знания не сравнить с уровнем знаний ваших школьных учителей. А если зарплата и условия будут хорошими, то считайте, дело наполовину сделано. Да, кстати, вот еще важный вопрос финансовый. Вы один-то потянете все это, не беспокойтесь. Попечительские советы никто ведь не отменял, а у меня полно приятелей и знакомых, которые обеспечены более чем и для своих детей и внуков золота не пожалеют. Признаться, в последнее время и впрямь качество знаний хромало, но с единственной школой особо исправить ничего и нельзя было, разве что репетитора нанимать. Но теперь, когда будет конкуренция, а ведь именно она основной двигатель прогресса, гордо поделился экономическими знаниями Люциус. Профессора понимающих мыкнули. Верно, верно, монополия до хорошего не доводит. Вот и у вас образовалась качественная такая искусственная стагнация, которая и приводит к внутренним распрям и недопониманию. Дети ведь как губки, они напрямую перенимают то, что им вещает главный авторитет страны, и что хуже всего, потом эти дети становятся сами родителями, а то, что в них было заложено в школе, так никуда и не девается, и они воспитывают своих отпрысков в привычном им самим духе. Сначала семья, потом школа. Этакая порочная пагубная преемственность поколений. Я, пожалуй, дам денег на стипендии и гранты, вмешался Северус. Так же, как мне в академии дали возможность спокойно заняться моими разработками. Организую что-то вроде фонда для одаренных детей. Так что считай меня членом попечительского совета. Думаю, Регулус тоже внесет свою лепту в это дело. Он уже полностью распоряжается всеми своими средствами и перевел почти все деньги в американские банки. В общем, теперь будет тема для разговоров, ухмыльнулся Снейп, видя горевшие нетерпением глаза Малфоя. Знаете, я считаю, что нам повезло еще и в том, что министром у нас сейчас Миллисента Багнолд, а она училась на Ривенкла, так что наше прошение удовлетворит незамедлительно. Все ривенкловцы всегда ратуют за знания. Эх, знаете, я очень рад, что обстоятельства так прекрасно сошлись в одной точке, прямо знак судьбы то, что я так вовремя приехал погостить. Люциус радовался как ребенок. Вот уж не думал, что ты с такой охотой станешь заниматься благотворительностью, засмеялся Северус. Будешь, значит, главой попечительского совета, Снейп, чего только не сделаешь ради будущего единственного ребенка, ответил серьезно Люциус. Вот сам поймешь скоро, каково это, отвечать не за себя, а за свое родное дитя. Да родители горы свернут ради благополучия своих чад. Я и сам раньше никогда не думал, что стану похож на квохчущую наседку, а вот поди ж ты. Это все естественные этапы взросления, и это прекрасно, что человек осознает и перерастает юношеский максимализм и сопутствующий этому возрасту эгоизм. А дети только ради них можно и нужно жить правильно и совершать хорошие добрые поступки, заметил профессор Веер. И если у вас, Люциус, все получится, мы будем только рады сотрудничать и помогать во всем. Не может не получиться, убежденно воскликнул Малфой. Да у меня уже сейчас тысячи идей в голове роятся. Так и хочется все их в жизнь воплотить. Как так, ты же блондин, удивился Снейп, состряпав невинное выражение на ехидной физиономии. Разве вы способны к мыслительной научной деятельности? Ты ничего не понимаешь, это всего лишь маскировка, парировал Люциус. Вот такие умники, как ты, думают про меня плохо, а потом сильно раскаиваются. Природа не дура, она знает, как обманывать доверчивых простаков. Довольный, как наклевавшийся жирных червяков павлин в саду Малфой Мэннера, Люциус торжественно пригласил всех к учебному году на открытие новой школы, уверяя, что сможет все организовать за пару оставшихся месяцев. Глава 23. 25 августа 1983 г. Настроение у директора самой лучшей школы магии и волшебства Хагвартс Эльбуса Дамблдора было просто прекрасным, точнее, благостным и мирным. Да и чего бы еще желать скромному простому человеку, радеющему о всеобщем благе и добившемуся своей цели. На улице чудесное утро, птички щебечут, солнышко встает, на столе чашка горячего чая и пара горячих булочек, свежее масло и джем. Темный лорд повержен, его соратники, как крысы, затаились и теперь долго не смогут вести себя подобно хозяевам мира. Народ радуется наступившему миру и спокойствию и собирает потихоньку детей, внуков и племянников в школу. Письма с приглашениями давным-давно отправлены с Авиной почтой, и теперь остается лишь привести детей в школу, поприветствовать их, провести распределение и начать обучение. Ну а ему, пожилому человеку, надо лишь позавтракать да пролистать, Как обычно, за едой, свежий номер ежедневного пророка. Впрочем, уже прошло несколько лет, как закончилась магическая война, и теперь особо выдающихся сенсационных новостей вроде бы и не было. Ну, если не считать ярких, раздражающих глаза и слух рекламных объявлений этой выскочки Нарциссы Малфой, которая постоянно устраивала показы новых сезонных коллекций и распродажи уже немодных вещей в своем чересчур роскошном доме. Крайне назойливо и даже неприлично с ее стороны, вовсю эксплуатировать единственный серьезный печатный орган магического общества как площадку для своего тщеславия и обогащения. Альбус недовольно хмыкнул. Вот кто как колючка в мягком месте, Малфой. И как им удалось избежать справедливого суда и наказания, Мерлин весть. Впрочем, это же слизеринцы, гадючая парочка. Скользкие, изворотливые, пронырливые, корыстные. Он нисколько бы не был удивлен, узнав о том, что модный дом был организован специально как прикрытие для темных делишек и одновременно как средство против обвинений в пожирательстве. Дескать, такие известные респектабельные люди, известные бизнесмены и меценаты попросту не могут совершить чего-то противоправного, а уж тем более быть пожирателями смерти. Да и зачем им это? У нарциссы работают выходцы из всех слоев общества, то бишь, полукровки и даже маглорожденные, потому что как же иначе? Чистокровные редко кто пойдут наниматься, чтобы подчиняться хозяину. Они, в основном, свой бизнес открывают и развивают, благо у многих финансовое положение позволяет. Вот уж, небось, кривили рожи надменные богачи, вынужденные нанимать на работу грязнокровок. А тут, попробуй, обвини этих тут же завопят, что не могут люди, принимающие на работу маглорожденных, воевать против них же. Это же абсурд какой-то. Вот если бы был жесткий отбор на предмет чистокровности, вот тогда другое дело, тогда можно придраться и апеллировать самым главным козырем, политкорректностью. А так, Дамблдор разочарованно скривился. Да, тем более, Малфой весьма и весьма богат, а чиновники в министерстве совершенно избаловались и обнаглели, хотят жить хорошо и богато. Вот и обстряпывают делишки за спиной у председателя Визингомата. Как бы хотелось прищучить этих наглецов, да пока что нечем. Скользкая гадина, не удержать в руках ну ничего. Просто повезло им всем, шарлатанам от политики и бизнеса, что он неоднократно отклонял предложение стать министром магии. Ох, повезло. Честно признаться, положа руку самому себе на сердце, Альбус попросту не желал брать на себя ответственность за все разношерстное магическое общество. Ну а наивные обыватели считали, что это все от ангельской скромности героя-победителя Гриндевальда, который после блистательной и стремительной победы удовольствовался всего лишь должностью директора Хогвартса. Его и эта должность вполне устраивает и невдомек всем этим карьеристам, что в витражное окно директорской башни стукнулась сова. Альбус, не успев подумать, что именно невдомек известным тупицам, лениво поднял палочку, приказывая створке отвориться. Пернатая почтальонша влетела в кабинет и села на стол, поднимая лапу с привязанным экземпляром газеты. Дамблдор привычно сунул в кожаный мешочек кнаты сова, не задерживаясь, тут же ретировалась. Ей, бедняжке, еще назад надо было лететь Мерлин знает сколько миль до Лондона. В дверь постучали. Скорее всего, пришла МакГонагалл, декан Гриффиндора и заместитель директора по учебной части. В принципе, к приему учеников школа была полностью готова, все же многолетний опыт. Но Минерва все равно где-то с 20 числа каждое утро наносила визит, дабы отчитаться о самых малейших изменениях. Банальная пунктуальность и даже некоторое занудство, вот и вся МакГонагалл. Впрочем, эта черта была весьма полезна, с такими установками не пошалишь, ученики убеждались в этом на собственном опыте. «Да-да, профессор, входите», — жизнерадостно отозвался Альбус, с сожалением откладывая газету. «Доброе утро, Альбус. О, почта пришла. Если что-то интересное, скажите мне, я прочту потом у мадам Пинс в библиотеке», — попросила Минерва. Хотя в последнее время очень тихо, даже в лютном торговцы и контрабандисты притихли. Это от того, что отважные авроры не щадя сил искореняют преступность, — шутливо пафосно воскликнул Дамблдор. «Впрочем, я абсолютно доволен работой нашего доблестного аврората. Так и должно быть в обществе, полностью соблюдающим законность и правопорядок». «О, вы правы, совершенно правы», — активно закивала МакГонагалл. «А наш Фрэнк просто герой, истинный герой. Вот что значит настоящий гриффиндорец, который ни на шаг не отступит от своих жизненных принципов. А скромный он какой, Так горжусь этим отважным мальчиком». Минерва растрогалась и уселась в кресло возле стола, положив на колени свернутый пергамент, отчет о проделанной работе, надо полагать. «Чаю не желаете, профессор?» – гостеприимно предложил директор. «Сегодня домовики расщедрились на лапсанг-сушонг. Знаете ли, с ванильными булочками просто феерично. Такой контраст вкусов. Нет, спасибо. Я всегда пью жасминовый». Чопорно поджала губы профессор трансфигурации. «Ну, на нет и визингамота нет», — сострил Дамблдор. Вызванный домовик приволок чайник с желаемым цветочным чаем. Налив гостье чашку и полностью исполнив долг гостеприимного хозяина, Альбус таки развернул пророк. «Хоть что-то занимательное нам сегодня предоставит?» Скептически задал он риторический вопрос. Минерва пожала острыми худыми плечами, а Фаукс в клетке закопошился, тихо закудахтал и вдруг шумно забил крыльями. «Что это с ним? Обычно он тихий», — встревожилась МакГонагалл. «Не пора ли ему сгореть, Альбус?» «Да вроде бы дня четыре назад возрождался», — нахмурил брови директор. «Просто не в настроении, скорее всего, бывает». Он вернулся к передовице, недоуменно нахмурился, потом вчитался в крупный заголовок и глаза у него полезли на лоб. «Альбус, а как вы думаете, может, мне увеличить число уроков по моему предмету?» Завела обычную шарманку Минерва, которая стремилась вбить ученикам в чугунные головы свой предмет намертво. Получалось это действо не всегда и не вполне удачно, ибо трансфигурация была наукой сложной, а МакГонагалл повторять и разъяснять на пальцах крайне не любила, непонимание детьми предмета с первого раза ее раздражало. Так вот, если увеличить чисто занятий да побольше практиковаться, может, это увеличит эффективность восприятия, Альбус? «Почему вы молчите?» Она посмотрела на директора и вскочила в испуге, увидев его застывшее перекошенное лицо. «А Моргана и Мерлин, да что с вами? Неужели опять война началась?» Истошно взвизгнула она, хватаясь за сердце. И впрямь, видок у начальства был неадекватный. Рот разинут, глаза выпучены, очки сползли на самый кончик немаленького носа. Казалось, его удар хватил. «Надо вызвать Помфри». Минерва ринулась к камину, собираясь связаться с больничным крылом, но сдавленный хрип остановил ее. «Стой, Минни, не надо!» «Ох, не ожидал такого коварства!» – просипел старик, роняя газету на стол и сползая в кресле. «Где ваши сердечные капли?» – металась в панике Минерва, шаря по столешнице, заваленной пыльными фолиантами. «Да все в порядке, Минни!» – Дамблдор кое-как принял строго вертикальное положение и задумчиво пожевал бороду. «Ох!» Профессор трансфигурации отерла пот со лба и тоже опустилась в кресло. «Да что же вас напугало, что вы так меня напугали?» «Дождались. Конкуренция, Минни», — мрачно изрек директор, подталкивая через стол газету. На первой полосе мельтешили фигурки магов в вырве глазных мантиях, небось из новой коллекции Малфайхи. Минерва поморщилась, какое вопиющее яркое безобразие. «Никакого вкуса, все слишком цветастые, вы черная и короткая. Новая мода просто ужасна. Какая еще конку?» МакГонагалл впилась глазами в обширную статью. «Не может быть, какой ужас!» По мере прочтения все громче стенала она. Дамблдор прикрыл рукой глаза. «Но, Альбус!» Возмутилась Минерва, дочитав сей опус до конца. «Это же нонсенс! Зачем нам в малочисленной магической Британии две школы? Хогвартс-то не до конца заполнен, так куда же еще? Минни, ты что, не понимаешь, что это подкоп под меня?» Хмуро сказал директор, нервно барабаня пальцами по столу. «Слизеринцы всегда были недовольны моей политикой в школе. А сама знаешь, маленькие змееныши вырастают в больших полноценных и очень ядовитых гадов, вот и тут то же самое. Чуяло мое сердце, что на смерти лорда все плохое не закончится, расслабился я. И что же теперь нам делать?» Робко спросила Минерва, с надеждой взирая на кумира и начальника. «Да все будет как прежде», убежденно воскликнул директор, хотя казалось, что он больше убеждал именно себя. «У Хогвартса многовековая история, авторитет и популярность. Это самая лучшая школа не только в Британии, а, я уверен, и на континенте тоже. Так что все ученики, которым ты послала приглашение, 1 сентября будут здесь, в большом зале, или я не Альбус Персиваль Вулфрик Брейн Дамблдор». Он прищурился. «Но-но», Минерва беспомощно тыкала пальцем в статью. «Тут написано, что всем детям этого года посланы приглашения, причем не на простом пергаменте, как это обычно делаем мы, а да тут целые цветные буклеты с колдографиями». МакГонагалл расстроилась. «Там все подробно сфотографировано и с подписями», — она скривилась. «Ну и что, пожал плечами директор. «Мишура, излишний пафос и никчемная роскошь. Мы возьмем скромностью и достоинством, а также тысячелетними традициями». А весь этот новодел, он презрительно махнул рукой. «А еще, Альбус, тут написано». МакГонагалл уже всхлипывала. «Мы отправили письма с Авиной почтой, а новая школа разослала по адресам маленьких разноцветных гибридских дракончиков. Любой ребенок выберет не банальную привычную даже маглам сову, а яркого и необычного питомца, что уж тут говорить». «Что?» — подскочил Дамблдор, встрепенувшись, как гончая, учуявшая дичь. «Драконов, говоришь? Да это же прямое нарушение Международной конвенции о запрете разведения драконов в домашних условиях. И вообще, в Британии они запрещены. Вот тебе и повод прищучить этих мошенников». Он злорадно потер руки. «Не получится», — Минерва быстро пробежала глазами текст мелким шрифтом. «Тут говорится, что министр принял 2 дня назад поправку к конвенции для магической Британии. В общем, если драконы не вырастут больше фута длиной, весом более 10 фунтов и не будут плеваться огнем, то их вполне можно разводить в школьном питомнике, как пособие по УЗМС. Вот они в новой школе и вылупились. Это новый вид, в румынском заповеднике вывели. Теперь эти дракончики – символы нового колледжа, который организован совместно с Нью-Йоркской магической академией. Серьезный соперник, Альбус. Боюсь, мы тут ничего сделать не сможем, разве что наш Хагрид будет этому новшеству рад несказанно». МакГонагалл вздохнула. «Да уж, конкуренты – это плохо, может на заработке сказаться, да и вообще.